желание увидеть ночь, тьму, это религиозное стремление пребывать во свете Христовом. Поэтому, когда вам говорят «спокойной ночи», вы говорите: «А какой ночи? Ночи нет вообще». И был вечер, был утро, день другой. Это для тела. Ну да, для тела. А душа, она во свете Христова. Она не прерывает богообщение. Если бы какая-то часть творения, там букашка, которая ползет где-то там в темноте, она бы выпала бы из божественного поля зрения, она сразу прекратила бы существовать. Потому что сказано о Боге: мы им живем, движемся и существуем. Живем, движемся, существуем. Это значит, свет божественный, он проницает везде. Свет был сотворен раньше звезд, солнца, луны. Помните в Библии? Свет был сотворен на четвертый день. Видимый свет. Солнце, луна, звезды. А изначальный свет в первый день был сотворен, когда Бог сказал: да будет свет. И был свет. Без солнца, без луны и звезд. Потому что солнце, луна, звезды – это естественный физиологический свет. А когда в первый день Бог творит свет, Он говорит: да будет свет. Это духовный свет. Возникает вопрос: а зачем был свет сотворен первым? Свет. Ведь свет как бы он не самостоятельный, он должен что-то освещать. Он должен что-то освещать. Он сотворен первым, свет, потому что он является целью творения. Вот почему он первым сотворен. Он является целью творения. Потому что смысл творения – войти во свет Христов. Как вы знаете, что в Новом Иерусалиме, Небесном Иерусалиме, ночи не будет. И солнца там не будет. Потому что Господь будет освещать все своим присутствием. И вот этот свет, который был сотворен в первый день, зачем потом надо было еще творить солнце, луну, звезды? Господь скрыл этот свет для праведников. Сотворенный в первый день свет, он был скрыт для праведников. И когда мы говорим: во свете твоем увидим свет, согласитесь, очень сложная конструкция предложения, да? Во свете твоем увидим свет. То есть два света. Свет небесный и свет земной. Во свете твоем, то есть духовный твой свет, поможет нам понять свет, как мир, окружающий нас. Свет Христов просвещает верующих. Это не значит, что там мы принесли лампочку, крутили, она все осветила. Это как раз тот самый свет, который был сотворен первым и скрыт для верующих до времени. Он называется еще фаворский свет. Вот этот первоначальный свет. Когда на горе Фавор Господь просиял, одежды его сделались белее снега, ярче солнца. Ярче солнца – это значит уже не солнце. Понимаете? Это другой свет. И вот это надо, конечно, понимать, это надо помнить. Итак, заповедь о субботе, вернемся к ней. Это заповедь о всех праздничных днях. Она относится и к воскресному дню. Субботний день мы вспоминаем, что Бог сотворил мир, но через Адама, первого человека, мир пал. И вся природа трансформировалась в результате греха. Вот вы знаете, были динозавры, да, такие страшные. Конечно, Господь их не творил. Откуда они взялись? Когда Ева накормила Адама запретными плодами от древа познания добра и зла, она пошла и всех зверей стала кормить. А так как это были плоды ослушания, звери стали мутироваться и превратились в чудовищ. Они называются допотопные животные, потому что в водах потопа они утонули все. Ученые ошибочно говорят, что там комета упала, они задохнулись в пыли. Но если такие огромные задохнулись, то должны были маленькие задохнуться. Они именно утонули. А в ковчег Ной их не брал, таких животных. И вот, так как творение пало, все, через грех Адама, то в Иисусе Христе, в момент Его воскресения из мертвых, происходит восстановление всего творения, оправдание. Поэтому у нас воскресный день выше, чем субботний. Не потому, что мы принижаем субботу, нет. Просто мир пал, и его восстановление имеет большее значение, чем его сотворение. Вот какой смысл в празднике воскресения. Восстановление имеет большее значение, чем сотворение, потому что восстанавливается мир не в том виде, в каком он был до грехопадения. Вот это очень важный духовный тайм. Мир будет восстановлен в другом формате бытия. Не по образу Адама перстного, а по образу человека небесного, Иисуса Христа, Господа нашего. Поэтому суббота по отношению к воскресному дню называется как бы несовершенным праздником. Но святость субботы не отменяется. Следующий заповедь. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Это секрет долголетия. Кто хочет долго жить, вот единственный способ, как продлить свою жизнь. Единственное средство. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Вот кто хочет долго жить, он должен почитать своих родителей. И тот, кто ссорится с родителями, он разрушает свою физическую жизнь. Именно физическую. Но это задевает и духовную жизнь. Поэтому любой укор в сторону родителей – это разновидность греха самоубийства. Потому что человек прямо сокращает свою жизнь. Как говорят, одна капля никотина убивает лошадь. Курение почему грех? Потому что здоровье разрушается. А вот непочитание родителей – это просто самоубийство. И мы, священники, это знаем. Когда нас приглашают к умирающим, и мы видим, что человек умирает молодой, мы уже знаем, почему он умирает. Он не почитал своих родителей. Мы начинаем исповедовать. Да, это точно так. Это сразу выясняется. Или нас приглашают к какой-нибудь бабушке, там 100 лет.